Глава 11. Дойдя до конца пирса, Барбара вошла в одиноко стоящую палатку с вывеской «Сладкие сенсации» и появилась из нее с двумя пакетиками в руках. В одном был попкорн, в другом — разноцветные леденцы. Доносившиеся оттуда запахи жареных пончиков, сахарной ваты и воздушной кукурузы были настолько соблазнительны, что пройти мимо было невозможно. Покупая сладости, она испытывала угрызение совести. «Ладно», — утешала она себя, — «зато в следующий раз буду обедать с Эмили Барлоу, стойкой сторонницей низкокалорийной диеты. Надо худеть», — в который раз подумала Барбара. Поколебавшись, с чего начать, она достала леденец, положила его за щеку и пошла к машине. Она оставила свою мини на плаце, полосе рядом с шоссе, которое тянулось вдоль берега, и затем заворачивала к расположенному на возвышенности району города. Здесь, словно в строю, замерли виллы, построенные во времена короля Эдуарда, но совершенно не похожие на дом Эмили. В их архитектуре чувствовалось итальянское влияние — балконы, арочные окна и двери. В 1900-х годах они наверняка считались бы последним криком строительной моды, однако теперь, подобно дому Эмили, нуждались в срочном ремонте. Почти на всех выходящих на дорогу окнах были таблички: «Ночлег с завтраком», но грязные занавески и осыпающиеся на тротуар с оконных переплетов краска отпугивали даже самых невзыскательных любителей приключений. Дома выглядели безлюдными. Вероятно, половина из них ожидала своей очереди на снос. Около машины Барбара остановилась. С этого места на побережье она могла осмотреть город, и то, что она увидела, ее не порадовало. Дома, стоящие вдоль полога, поднимающиеся вверх дороги, нуждались, как и виллы, в ремонте. От многолетнего воздействия морского воздуха краска на стенах полиняла и облупилась, металлические ограды и решетки заржавели, туристы сюда давно не заглядывали, дешевые турне в Испанию стали для большинства публики более привлекательными, чем поездка в Эссекс. Это печальное зрелище напомнило ей дом мисс Хевишем. Время будто остановилось, и Балфорд постепенно ветшал и разрушался. Мисс Хевишем — персонаж романа Чарльза Диккенса «Большие надежды». Брошенная женихом в день свадьбы, она сохраняла дом в прежнем состоянии. Свадебный завтрак навсегда остался стоять на столе, а сама она — до конца жизни была одета в свадебное платье. Город отчаянно нуждался в рабочих местах, которые предлагал Акрам Малик, и в реконструкции, задуманной семейством Шоу. А что, если их интересы где-то пересекались? Выяснить это могла только полиция Балфорда. Все еще размышляя о судьбе городка, она заметила двух темнокожих мальчишек не старше 10 лет, только что вышедших из кафе горячие и холодные закуски Стена с рожками мороженого Корнетто. Они направлялись к пирсу. Около шоссе остановились, пропуская машины. Запыленный фургон притормозил, давая им возможность перейти дорогу. Сквозь грязное ветровое стекло было видно, как водитель рукой подал знак перейти на другую сторону шоссе. Мальчики благодарно кивнули ему и сделали шаг с тротуара. Именно этого, казалось, только и ждали те, кто сидел в фургоне. Пронзительно сигналя, машина рванулась с места. Громкий рев мотора слился с многократным эхом, отразившимся от домов по обеим сторонам дороги. Испуганные дети прыгнули назад. Один мальчик уронил мороженое и нагнулся, чтобы поднять его. Второй, схватив своего спутника за воротник, быстро оттащил его с опасного места. «Проклятые паки!» — заорал кто-то из сидящих в фургоне. Вслед за этим выкриком из окна полетела бутылка. Она была открыта, и ее содержимое расплескалось по воздуху. Мальчики сумели увернуться от бутылки. Она разбилась о тротуар возле их ног, но желтая жидкость залила их лица и одежду. «Черт возьми!» — выругала себе под нос Барбара и поспешно перебежала шоссе. «Мое мороженое!» — рыдал младший. «Гасан! Мое мороженое!» Лицо Гасана выражало презрение, смешанное с отвращением. Горящие глаза смотрели вслед фургону, с ревом, преодолевавшему подъем. Барбара безуспешно пыталась разглядеть номерной знак автомобиля. «С вами все в порядке?» — обратилась она к мальчикам. Младший все еще плакал. Солнечные лучи и жар, исходивший от плит тротуара, мгновенно высушили одежду ребят. Пронзительный запах мочи так и бил в нос. Отвратительные желтые потеки расплылись на их белых шортиках. «Мое мороженое!» — скулил ребенок. «Замолчи, мушин!» — нахмурившись, приказал Гасан. «Им нравится, когда ты плачешь. Прекрати!» Схватив мушина за плечо, он силой встряхнул его. «Вот, возьми мое. Я не хочу мороженого, но бери!» Он протянул свой рожок плачущему мальчику. «Все в порядке?» — снова спросила Барбара. «Это ужасно!» Гасан наконец-то поднял на нее глаза. Если бы презрение имело вкус, она наверняка почувствовала бы его, и очень отчетливо. «Английская сука!» Он произнес эти слова настолько отчетливо, что их нельзя было спутать ни с какими другими. «Отвали от нас!» «Мушин, пошли!» Барбара застыла от неожиданности. Когда она пришла в себя, мальчишки уже отошли на некоторое расстояние. Они направлялись в ту же сторону, куда надо было идти и ей, так решительно, что было ясно. Никто не сможет остановить их и помешать исполнить задуманное. Барбаре они наверняка бы понравились, не будь она свидетелем событий, которые лишний раз подтвердили. Балфорд находится на грани межрасового взрыва. Вполне возможно, что напряжение, казалось, витавшее в воздухе, всего лишь несколько ночей тому назад привело к убийству. Она следила за мальчиками, пока они не скрылись из глаз, потом вернулась к машине. До дома Тревора Раддока было недалеко. До него ехать-то было не надо. Зайдя в книжный магазин, она купила карту города и, взглянув на нее, прикинула, что Альфред Террас расположен в 5 минутах ходьбы от книжного магазина на Хай-стрит, где она сейчас находилась. До ювелирного магазина Рекон тоже было рукой подать. Альфред Террас — это 7 домов, выстроившихся в линию по одну сторону небольшой площади, 2-этажных со стороны площади и 1-этажных с противоположной. Во всех домах под окнами выступали ящики для цветов, но в них не росло ни травинки. Двери были настолько узкими, что хозяева наверняка сидели на голодной диете, чтобы иметь возможность попасть внутрь. Все здания были одинаково грязно-белого цвета, и только двери, хотя и облупившиеся сейчас, но когда-то выкрашенные в разные цвета, от желтого до красно-коричневого, отличали один дом от другого. Краски сильно выцвели. Фасады домов были обращены на запад и принимали на себя удар самого жаркого солнца от полудня до заката. Воздух был абсолютно неподвижен. Температура здесь была градусов на 10 выше, чем на пирсе. На тротуаре можно было готовить яичницу. Барбара чувствовала, как поджаривается ее кожа в местах, не прикрытых одеждой. Семейство Раддок обитало в доме номер 6. В Входная дверь когда-то была красной, но под лучами безжалостного солнца ее цвет приобрел оттенок сырой лососины на срезе. Барбара постучала. Сквозь плотные занавески ничего не было видно. Но она слышала музыку и звук работающего телевизора. Никто не открыл. Она постучала еще раз, сильнее. На этот раз она уловила шарканье ног по непокрытому ковром полу, после чего дверь широко распахнулась. В дверном проеме стоял ребенок, одетый как ряженый. Барбара поначалу не поняла, мальчик это или девочка, потому что одежда была явно из отцовского гардероба. Башмаки были ему велики размеров на 10. Носы загибались кверху. Несмотря на палящую жару, он был в старом твидовом пиджаке, полы которого свисали ниже колен. «Ну?» — вопросительно произнес ребенок. «Кто там? Бруси?» — донесся из глубины дома женский голос. «Ты открыл дверь? Не смей выходить на улицу в отцовской одежде. Ты слышишь, Бруси?» Бруси во все глаза смотрел на Барбару. Она отметила про себя, что его надо бы хорошенько умыть. Она одарила ребенка самой приветливой улыбкой, а он в ответ вытер нос рукавом отцовского пиджака. Под пиджаком виднелись только трусики, которые на его тощем теле смотрелись как юбка. «Я ищу Тревора Раддока», — объяснила Барбара. «Он здесь живет? А ты, наверное, его брат?» Ребенок повернулся, чуть не вывалившись из больших башмаков, и закричал, оповещая мать и всех, кто был в доме. «Мам, тут какая-то толстуха спрашивает Трева!» У Барбары зачесались руки от желания схватить маленького наглеца и как следует встряхнуть. «Трева? Снова это... страхолюдина? Из ювелирного магазина, да?» Женщина подошла к двери, следом за ней, словно на буксире, тащилось двое детей, как показалось Барбаре, девочек. На обеих были одинаковые голубые шортики, розовые маечки на лямочках и белые ковбойские сапожки, украшенные блестящими камушками. Одна держала в руке усыпанный блестками жезл, которым она сразу же принялась лупить брата по голове. Он в ответ бросился в атаку и без раздумий впился зубами ей в руку. «Что вы хотите?» Миссис Радок, похоже, не замечала криков и происходившей позади нее возни, в процессе которой вторая девочка пыталась вырвать руку сестры из зубов Бруси. Обе девочки кричали: «Мам, скажи ему!» «Это вы ищете моего Тревора?» У женщины были как будто выленившие глаза и прилизанные светлые волосы, обвязанные розовым шнурком от ботинка, чтобы не падали на лицо. Выглядела она старой и усталой. Барбара представилась и помахала своим удостоверением перед лицом миссис Раддок, следователь Скотланд-Ярда. «Я хотела бы поговорить с Тревором. Он дома?» Для миссис Раддок это... было настолько неожиданно, что она от растерянности потянула за шнурок и принялась заправлять за уши упавшие на лицо волосы. «А зачем вам мой Тревор?» «С ним все в порядке. Он хороший мальчик». Куча мала за ее спиной врезалась в стену. На пол с грохотом обрушилась картина. Сверху раздался мужской голос. «Господи! Дайте же хоть немного поспать! Шерл, что там происходит?» «Ну-ка, вы там! Хватит!» Миссис Раддок схватила Бруси за воротник отцовского пиджака, а его сестру — за волосы. Все трое детей хором заревели. «Прекратите!» — закричала она. «Он кусается!» «Она дерется!» «Шерл, да уйми же их, наконец!» «Ну что? Вы довольны? Разбудили отца и не дали ему поспать», — приговаривала миссис Раддок, задавая всем воющим сторонам хорошую трепку. «Ну-ка, все марш на кухню. «Стелла, там в холодильнике есть мороженое. Последи, чтобы все взяли только по одному». Обещание сладкого утихомирило разбушевавшихся детей. Они потрусили друг за другом туда, откуда появилась их мать, а прямо над их головами на втором этаже кто-то гулко затопал по полу. Невидимый мужчина так неистово прочищал горло и кашлял с такой силой, что у Барбары невольно возникла мысль, не занимается ли он в данный момент собственноручным удалением миндалин. Она не могла поверить, что отец семейства действительно спал перед ее приходом. Рэп-группа на максимальной громкости взывала откуда-то сверху. «Ну так решись! Добейся и обладай, несчастный ею!» А два, переходящих из серии в серию персонажа сериала «Улица коронации», под невообразимый рев сочувствующих, выясняли в гостиной отношения из-за какой-то потаскухи. «Улица коронации» — популярный телесериал о повседневной жизни нескольких семей с одной улицы. «У меня нет претензий к Тревору», — сообщила Барбара. «Я просто хочу задать ему несколько вопросов». «О чем?» «Трев вернул им их банки со всем, что в них было. Правда, мы продали несколько штук, пока эти цветные не спохватились, но я не думаю, что они так уж сильно переживают из-за этого. Он же купается в деньгах, этот Акрам Малик. Вы видели, где они живут, вся их братья?» «Тревор здесь?» Барбара старалась сдерживать себя, но солнце жгло так сильно, что еще минута ее терпения грозило окончательно испариться. Миссис Раддок недружелюбно посмотрела на нее, видимо, поняв, что ее слова не оказали желаемого действия. После секундной паузы она, обернувшись, крикнула: «Стелла!» Когда старшая девочка с торчащей изо рта палочкой от мороженого показалась из кухни, приказала ей: «Отведи ее к Треву. И скажи Чарли, пусть сделает этот рев потише, пока она не уйдет». «Мам!» — затянула Стелла. Потом что-то сказала, но что именно невозможно было разобрать, мешала палочка. «Ты слышала, что я сказала?» — рявкнула миссис Раддок. Стелла вынула изо рта палочку, шумно вздохнула, чмокнула губами. «Ну, пойдемте», — сказала она и двинулась вверх по ступенькам.